Александра Маринина. Шестерки умирают первыми. Глава первая. Прижимая к груди толстую папку с документами, Ирина Королева рывком распахнула дверь в помещение протокольного отдела и замерла. Ее рабочий стол, за которым она просидела почти 5 лет, и на котором в строго определенном порядке все эти годы лежали 15 папок с разными документами, скреперы, дыроколы, клей, пенал с маркерами и прочие необходимые для работы принадлежности. Стол, на котором она с закрытыми глазами могла найти любую, даже самую незначительную бумажку, а нужную папку рука сама вытаскивала из стопки безошибочно, потому что порядок всегда был незыблемым и идеальным, этот самый стол сиял девственной чистотой. На нем не было ничего, кроме пары далеко не новых мужских ботинок, стоящих на заботливо подстеленной газетке. Ирина осторожно подняла глаза и убедилась, что из ботинок тянутся вверх мужские ноги, затем следует небольшое плотное туловище, а завершается конструкция поднятыми вверх руками, ловко протирающими плафоны красивой семирожковой люстры. Заместитель начальника протокольного отдела Совинцентра Юрий Ефимович Тарасов занимался своим любимым делом, наводил чистоту. «Юрий Ефимович!» — в отчаянии воскликнула Ирина. «Что вы сделали?» «Ирочка, вы совершенно не заботитесь о своем здоровье», — ответил он, не прерывая увлекательного занятия. «Вы посмотрите, сколько пыли на плафонах. Видите? Тряпочка совсем черная стала. Вы же ослепнете. Нельзя так обращаться со своими глазами. А теперь свет будет яркий, в комнате веселее станет». «Где мои документы?» — пробормотала она, не в силах двинуться с места. «Сейчас, Ирочка, сейчас». Тарасов ловко, несмотря на грузность, спрыгнул со стола и потащил ее к большому встроенному шкафу. «Вот здесь я вам отвел отдельную полочку и сложил все ваши вещи». Полочка была застелена чистой белой бумагой, и на ней аккуратной стопочкой лежали все 15 папок, а рядом разложены канцелярские принадлежности. Беда, однако, состояла в том, что шкаф находился довольно далеко от рабочего стола Ирины Королевой. — Юрий Ефимович, миленький, — взмолилась она, — но я же не могу за каждым документом бегать через весь отдел. Мне это неудобно. Я буду целый день не столько работать, сколько сновать туда-сюда. Тарасов недоуменно посмотрел на подчиненную. — Глупость, Ирочка. Стол должен выглядеть достойно. Выглядеть достойно. Тарасов работает в протокольном отделе всего 4-й день, а уже успел довести сотрудников своими претензиями на достойный вид чуть ли не до болезни Паркинсона. В первый же день он ошеломил Ирину и ее коллегу Светлану тем, что принялся приводить в достойный вид цветы, которые снабженцы доставили для проведения протокольных мероприятий. Он тщательно подрезал стебли, опустив их концы в наполненную водой раковину, обрызгивал лепестки, бросал в вазы таблетки аспирина и кусочки сахара. Я вам все расскажу, как надо ухаживать за цветами, чтобы букеты выглядели достойно, — приговаривал он, то и дело бросая бесхитростные взгляды на онемевших от изумления Ирину и Светлану. Вторым ударом, обрушившимся на сотрудников протокольного отдела Совинцентра, была генеральная уборка, которую затеял новый зам. Он носился с тряпкой, протирая все, вплоть до цветов в горшках и телефонных аппаратов, громогласно обсуждая планы сдачи в стирку тяжелых многометровых штор и обещая принести завтра же специальный порошок для чистки кафеля. «Девочки, я вам все расскажу, как нужно поддерживать чистоту в ванной, чтобы все выглядело достойно». Протокольный отдел занимал большой гостиничный номер «Люкс», и кроме санузла в нем была еще и кухня. Ирина с ужасом подумала о том, что уж кухню-то Тарасов точно захочет привести в достойный вид.